Я забыть тебя, наверное, не смогу. Мне казалось, я смогу тебя забыть. Без тебя к другому берегу приплыть. Но никто не ждал меня на берегу. Я забыть тебя, наверное, не смогу. Снег засыплет облетевшую листву. Без тебя я эту зиму проживу. Я пишу холодной веткой на снегу. Я забыть тебя, наверное, не смогу. Говорят, что время лечит. Ну и пусть. Может быть, сама я времени боюсь. Может быть, сама от времени бегу. Я забыть тебя, наверное, не смогу. Может быть, я перед временем в долгу. Я забыть тебя, наверное, не смогу. Вечерами мне звонят твои друзья. Что ответить им? Порой не знаю я. Я им правды не скажу и не солгу. Я забыть тебя, наверное, не смогу. Но все дальше от тебя уводит путь. Может, встретимся с тобою где-нибудь? А глаза твои я сердце обожгу. Я забыть тебя, наверное, не смогу.